Гуру, духом и в духе надо стремиться подняться над пучиной жизни. Иначе увлечет она вниз, погрузив сознание в сумерки обыденности. Обратите внимание на то, как крепко захвачены люди воздействием того, что их окружает. Выше этого окружения не поднимаются головы, даже для того, чтобы взглянуть вверх. Но луч владыки ищет поднятые головы, иначе луча не увидеть. И всю жизнь можно прожить, опустив взор к земле. Так живут большинство, не думая о том, что их ждет после.